Глава 35. Рык. Айви. Шокирующие новости. Идея со смогом оказалась провальной. Но возможности все обсудить с ребятами у меня не было. С тех пор, как команда вернулась в город, я не видела ни мужа, ни тайного парня. Странно, учитывая, что до этого мы общались без перерывов каждый день и строили планы. Но согласна, вернулись они вчера посреди ночи. В 3 часа ночи я их не ждала и даже не обрадовалась бы гостям, но на сегодня у нас тоже нет планов. Я написала в наш чатик утром, спросила, хотят ли они увидеться сегодня днем или вечером после игры. Что они ответили? Хейс коротко отписался, что пойдет на дополнительную тренировку, а Стефан просто сразу спросил, как дела с магазином. «Сегодня я еду на дебют очередного талисмана, чувствуя себя странно, будто мне некомфортно в собственной одежде. Может быть, я зря загоняюсь, но их почти молчание меня напрягает. Скорее всего, для таких нетрадиционных отношений характерны спады увлечения. Я не знаю, как все работает. Еду к арене и прокручиваю в голове последние 2 дня. Я тоже была занята». Мы тренировались на льду. Сегодня я провела весь день с Беатрис, Карлом и Рокси. Снимала видео и делала фотографии для аккаунта магазина. У меня не было бы возможности увидеться с ребятами. Я стараюсь не переживать, что мы не построили планы на вечер. Стараюсь. Ключевое слово. Иду и постоянно проверяю телефон, жду сообщения, фотки, планов, хоть что-нибудь, что напоминало бы дни, когда мы только вернулись из Вегаса. Телефон молчит, а желудок сжимается от тревоги. На арене волнение только усиливается. Что-то изменилось. Раньше все даже ощущалось по-другому. И знаете что? Терпеть я не готова. Они сами мне говорили, что я умна и решительна, а умные и решительные женщины задают вопросы, если что-то идет не так. Я открываю чат, как раз когда открываю дверь арены. Пишу на ходу. Айви. Привет. Надеюсь, у вас сегодня хороший день. Я как-то странно себя чувствую от того, что мы не обсудили планы на сегодня. Я бы хотела увидеться. Придете вечером? Перечитываю сообщение, прежде чем отправить, но навстречу идет Оливер и меня прерывает. «Привет, Айви! Тебя Кана ищет!» «Жена Брейди?» «Я, конечно, знаю, кто она, просто удивлена». «Она в комнате для жен и девушек». Я говорю Оливеру, что сама дойду, но Оливер слишком вежливый и все равно идет провожать. Мы обсуждаем результаты голосования. «Смог», — придумала Джесси. Мне духу не хватило сказать ей, что это плохая идея. Смеюсь, потому что прекрасно его понимаю. Никто не хочет говорить начальству «вы не правы». «Именно», — соглашается он. Мы дошли до комнаты. Канна встречает меня, будто мы близкие друзья. «Сколько лет, сколько зим, миссис Армстронг», — говорит она, а потом дарит мне улыбку. Я улыбаюсь в ответ, но чувствую себя неуверенно. «Мистер Армстронг со мной почти не разговаривает. Мой тайный парень тоже. Да, Кана в курсе, что брак не настоящий, но меня не отпускает ощущение, что это я не в курсе чего-то важного. В своих же отношениях. Но я надеваю маску, будто знаю, что делать, и машу присутствующим. «Всем привет!» Кана берет меня под свое крылышко, знакомит с людьми, а потом говорит. «Мы с Брейди пригласили няню на следующее воскресенье. Будем играть в настолки и ужинать. Хочешь приехать?» Она машет на остальных. «Мы все там будем. Я даже пригласила твоего брата, Чейза и Трину». «Давай, соглашайся», — говорит привлекательная рыжая женщина. «Ева, девушка Дева». Но спешу предупредить, что мы с Девом великолепно играем в 500 злобных карт. Настольная игра, в которой игроки продолжают текст карточек колоды текстом на карточках с руки. Задача — сделать это как можно смешнее. Хотелось бы и мне сказать, что мы с Хейзом в чем-то великолепны. До сегодняшнего дня я думала, что наша суперспособность — общение. «Учту», — говорю я, но не спешу соглашаться без Хейза. «Я спрошу у Хейза». «Он согласится», — уверенно говорит Ева. «Вот бы мне хоть каплю ее уверенности. Когда я ухожу оттуда, возвращается плохое предчувствие. Я собираюсь отправить сообщение, как только выхожу за дверь, но мы с Оливером не успеваем и шага сделать, как появляется Джесси. Жестом поправляет блузку и останавливает меня. «Тебя-то я и искала», — говорит она с уже привычным моему уху техасским акцентом, а потом прогоняет Оливера ладонью. «Топай, это среди нас, девочек». «Ой-ой, она что, узнала правду? А почему меня это так пугает?» «Слушаю», — говорю я, когда Оливер уходит. Джесси манит меня за собой по тихому коридору. Я пытаюсь поспевать. В уединенном уголке она останавливается и поворачивается ко мне лицом, оттягивая края своей кремовой блузы. «Как девочкам с грудью решать эту проблему?» Она отпускает ткань, и я понимаю, о чем она. Просвет между пуговицами растянут. «Клянусь, полдня!» — она переходит на шепот. «Я только и думаю, что всем видно лифчик». Ответ на ее вопрос мне хорошо известен. «У Шарлотт Эверли есть линейка рубашек под разные размеры чашечек». У нее округляются глаза. «Ты просто волшебница! Где мне найти такую черную на завтра?» «Я могу принести». «Серьезно? Даже с удовольствием!» — говорю я, искренне радуясь, что могу помочь. «Продано», — говорит Джесси. А потом, как в Вегасе, осматривает меня с ног до головы и останавливается на шее. «Сегодня на мне медальон с пиратским черепом». «Пайретс», «Свордс», «Свошбаклерс», «Пираты», «Мечи», «Гардемарины». Джесси закатывает глаза. «Звучит отвратно». «Даже спорить не буду», — смеясь, говорю я. «И во что одевать талисман?» — задумчиво спрашивает Джесси. «Надеюсь, не в пушистый мешок», — отвечаю я. «Блин, вырвалась. Надеюсь, она не разозлится». «И не в грустную тучку», — со вздохом говорит она. И я рада, что Джесси сама все понимает. «Это была идея мужа. Зачем я его послушала? Нужен какой-то милый зверек, который может и голову откусить. Сейчас будем тестировать кого-то подобного. Милашка, но с характером». Она трясет пальцем и кивает, будто говоря, «Тут ты права», а потом прощается. По пути на склад я иду с гордо поднятой головой, достаю телефон и отправляю сообщение парням. Я уже не та девушка, что жила с Зендером, не та, кто согласится на меньшее. Сегодня я даю советы по стилю владелице целой команды НХЛ. Быстро переодеваюсь в свой костюм. На этот раз я белый медведь и, как мне кажется, выгляжу круто. Милый зверек, который может и голову откусить. Выхожу в коридор с головой медведя под мышкой. Я слышу, что кто-то сзади ускоряет шаг, а потом шепчет что-то похожее на «к черту». Не успеваю повернуться, как раздается знакомый голос. «Привет». Я сразу расслабляюсь. Поворачиваюсь к Стефану, но он один, без Хейза. Стефан смотрит на меня так, будто отсутствие Хейза не имеет никакого значения, а меня это беспокоит. Вроде бы. «Привет», — осторожно здороваюсь я. «Что теперь между нами? Что может между нами быть, пока я замужем за его коллегой? Что он имел в виду под «к черту»?» «Прочитал твое сообщение», — говорит он. «И?» Я уже отключила свой телефон, а лично спросить не успеваю, потому что в коридоре раздается голос Дева. «Погнали, викинг!» Стефан долго и многозначительно смотрит мне прямо в глаза, потом шепчет одними губами. «Прости», поворачивается и уходит с Девом. «За что, прости? За взгляд? За то, что мы мало разговаривали? За виноватый вид?» Они идут впереди меня. Я надеваю голову медведя, а моя собственная идет кругом. В В первом перерыве я кругами катаюсь среди ребят, которые убирают каток. Пока идет игра, я работаю с толпой на трибунах, заставляю рычать, когда Avengers или, возможно, Polar Bears в будущем забивают. Трибуны не просто рычат, они кричат, вопят и воют. Мой внутренний медведь сам заводится. Я кручу бедрами, трясу попой, танцую, что есть сил, пока не наступает время надеть коньки и выйти на лед в перерыв. Еду по чистому льду на одной ноге, а вторую выставляю назад. Болельщики смеются над моими медвежьими выкрутасами. Когда перерыв подходит к концу, Мозес, один из сотрудников арены, гонит меня с катка веником. Но медведь сильнее, быстрее. Я убегаю, захожу на круг и теперь сама его догоняю. Мы словно играем в догонялки на детской площадке. Тебе меня не поймать. Потом, как мы и отрабатывали, я ему поддаюсь, и он пробует меня поймать. Попытка не пытка. Я лечу по льду. Мозес уже буквально наступает мне на пятки. Когда мы доезжаем до рукава, он врезается мне в спину. Воздух весь выходит из легких. Я спотыкаюсь о собственные ноги и падаю лицом вниз на лед с громким стоном. Голова гудит, запястье ломит, колени вопят, болит буквально все. А уже буквально в следующую секунду муж подхватывает меня на руки и уносит с катка.